А мне хотелось убить родителей этих полудурков. Сколько же всякой дряни потребил Рон, и никто не заметил, что ему плохо. Ужас. А Артур, вор, самый обыкновенный вор, лекарство без рецепта ему бы никто не продал. Да и не разбирался он в магловских деньгах, просто собирал их как фантики. Не зря же Гарри покупал билеты, когда им пришлось ехать на метро. Уизли, согласно должностным обязанностям, изымал у маглов зачарованные магловские вещи и стирал простецам память, а попутно не забывал порыться в чужом доме, пока хозяева приходили в себя после обливейта. Брал то, что казалось ему забавным или интересным, а бедные маглы, у которых, например, запел чайник или затанцевал тостер, потом не понимали, что произошло и куда делись деньги и вещи. Но кому есть дело до каких-то там маглов, правда же, гадость какая. Естественно, не только мистер Крауч побеседовал со мной, но и остальные возмущенные родители все рассказали своим детям. Скоро вся школа знала, что случилось, и кто в этом виноват. Близнецам и Рону было лучше не возвращаться в Хогвартс. В конце концов, приличный диплом им не светил, и если МакГонагал мне не врала, и в Англии было что-то вроде ремесленных школ, то им всем там самое место. Получили бы хорошую специальность, устроились в жизни. Но семейство Уизли было слишком предано и полезно для Дамблдора, чтобы он убрал самых одиозных его членов из школы. Чувства же самих детей никого не интересовали. Рона будут травить, в этом можно не сомневаться. Близнецы, скорее всего, будут мстить за косые взгляды и презрение. А это означает войну. Кошмар. Очень, просто очень хочется ошибаться. Но близнецы появились в школе через день. Их встретили гробовым молчанием. Даже их дружок Ли Джордан не сделал и шага навстречу. Уизли обвели взглядами всех, кто присутствовал в гостиной, синхронно прищурились и нехорошо усмехнулись. Кретины. Возможный бойкот для них был бы безболезненным. Уж между собой они могли совершенно спокойно общаться. Но им этого было мало. 13 лет – не тот возраст, когда способны отступить и обдумать свои поступки. Похоже, что и перед братом они никакой вины не чувствовали. И мстить будут. Все началось с меня и Дина. Поднять свой облезлый хвост на меня они, пожалуй, не рискнут. Остается Дин. Надо будет попросить Невилла, чтобы приглядывал. Томас, парнишка славный, я ему ничего плохого не желаю. МакГонагал озвучила распоряжение директора. Палочки у близнецов изымались и выдавались им только на уроки. Их вещи будут проверять. Можно подумать, это поможет. Палочку они могут у того же Рона отобрать и устроить тайники в пустых классах или заброшенных коридорах. Интересно, взяли ли с них клятву не гадить окружающим? При такой клятве можно было бы не устраивать дополнительных репрессий. Но, похоже, что Дамблдор легких путей не ищет. Невилл согласился присмотреть за Дином и пообещал, если что, тут же напишет бабушке. Пока было тихо, деканы провели воспитательную работу, но ясно, что это ненадолго. Рона выписали из Мунга еще через 3 дня. Он появился в Хогвартсе к ужину и робко сел на самый край стола. Шумного, несдержанного мальчишку как будто подменили. Интересно, а это надолго? В гостиной он затравленно огляделся и попытался быстро проскользнуть в спальню. Рон, позвал его Перси. Ты как? Тот неожиданно всхлипнул. Встрепанный, в слишком короткой мантии с обтрепанным подолом и штопкой на рукаве, Рона Уизли было жалко, несмотря на всю неприязнь. «Ты не виноват», — сказал Невилл, «просто-просто. Ну, тебе нужно быть внимательнее. Тебя до конца вылечили?» — спросил Дин. Рон шмыгнул носом. «Кажется, нормального отношения он не ожидал. Еще зелья пить надо», — ответил он, «мне в Мунга выписали. Целую кучу. Но этих больше нету. Мне целитель показал одного, жуть. Они меня жрали». И он поежился. «Ну да, жрали и отравляли организм продуктами жизнедеятельности. Колдомедицина творит чудеса. При таком длительном и массивном инфицировании должны были пострадать большинство внутренних органов. Причем, возможно, и необратимо». «А паршивец где?» – тихо спросил Уизли у Поттера. «Его забрали домовики», – ответил тот. Рон кивнул. «Интересно, обычная у него крыса или анимак?» «И провели ли обыск у Хагрида?» «Хотя, если драконье яйцо он получил с ведома Дамблдора, то его вполне могли спрятать. Наш директор далеко не идиот и должен был понять, что эту историю замять не удастся и визита попечителей избежать не получится. Если кто-нибудь и планировал унизить Рыжего, то не решился. Тот был слишком жалок и испуган. Все-таки Гриффиндор не безнадежен». Рон взглянул на меня, но ничего не сказал. Уверена, что целители ему не раз повторили, что если бы не мы с Дином и его брат-староста, то он мог и умереть. Но даже это не пересилило привычную вражду. И хрен с ним. Мне его благодарности ни к чему, лишь бы держался подальше. Но, как говорится, не Гриффиндором единым. Совместные зелья со Слизерином грозили стать кошмаром. Рон Уизли шмыгнул за свою парту и постарался стать незаметным. Но невозможно стать невидимкой, если ты ходячая сенсация. «Хорошо, что Уизил сидит отдельно», — сказал Драко Малфой. «Не удивлюсь, если после него парту и скамью зельями обрабатывают». Это было низко, но я промолчала. «Ни к чему, чтобы Рыжий увидел во мне защитницу». «Заткнись, Малфой», — процедил Поттер. «Это после тебя надо парту дезинфицировать». «Аво, ожидаемо хотя». Поттер полон сюрпризов, но бить лежачего в любом случае подло. Драко только собрался ответить, как дверь в кабинет распахнулась, и вошел Снейп. Он оглядел притихший класс, поморщился при виде Уизли и велел записывать. Все дружно взялись за перья. «Итак, начал декан Слизерина, мадам Помфри попросила меня прочесть вам небольшую лекцию о симптомах заражения паразитами. Не буду заострять ваше внимание на малоаппетитных подробностях, но вы должны твердо усвоить, что ни в коем случае нельзя принимать незнакомые лекарства, как бы привлекательно они ни выглядели. Макгловские таблетки могут быть похожи на дрожжи и леденцы, поэтому не стоит тащить в рот то, в происхождении чего вы не уверены. При первых же приступах тошноты, головокружения, болях в животе нужно немедленно обратиться в больничное крыло. Лучше один раз пройти проверку и выпить не очень вкусное зелье, чем проходить длительный и крайне неприятный курс лечения. Я знаю, что многие из вас заказали для себя зелье в аптеке, но будет намного лучше, если вы проконсультируетесь с колдомедиком прежде, чем примете его. В бесконтрольном лечении тоже нет ничего хорошего, а очень многих неприятностей можно избежать, соблюдая простейшие требования гигиены. Пишите. А все-таки интересно, почему Поттер вступился за Уизли? Возмутился из-за несправедливости? Или Рыжий ему зачем-то нужен? Было в этом что-то непонятное. А потом мы варили зелье от прыщей, которое Рон благополучно запорол. Хотя, если честно, надо было очень сильно постараться, чтобы его запороть. Глава 12. Вообще я уже ничего не понимаю, что с драконом, что с крысом, и что там придумывает Дамблдор. Логично, что герой должен пройти проверку и испытание на отсутствие мозгов, способность кидаться очертя голову в приключения и привычку защищать серых и убогих, и заодно полюбоваться на гадкую мордель супостата и проникнуться ненавистью и убежденностью в том, что может его одолеть. Пока что Поттер весьма относительно прошел проверку на сочувствие к серым и убогим. Конечно, могло быть что-то на каникулах. Хотя тут скорее директор убедился, что мальчик не чужд нормального любопытства и хочет иметь нормальную семью. Или не хочет, вот хрен его знает, может этот Поттер мечтает о чем-нибудь другом. Так что драконы, соответственно, ночной поход в запретный лес должны состояться. Ха, Чарли Уизли точно в деле. Потому что для метлы отдельной посадочной площадки не требуется. Где находится хижина Хагрида, Чарли отлично знал. То есть вся эскапада с затаскиванием дракончика на астрономическую башню была нужна только для того, чтобы детишки попались и были наказаны. История со стукачеством Малфоя шла приятным бонусом. Поттер проникся еще более негативными чувствами к слизеринцам и родственничку. Так что дракон неизбежен, как дембель и крах капитализма. И сам Хагрид, как полувеликан, лишенный палочки, может проходить по категории серых и убогих. С одной стороны, меня все это теперь точно не затронет, Поттер вполне может попереться к Хагриду с одним Уизли, но все-таки стоит вставить директору палки в колеса, и еще раз куснуть рыжую семейку, ибо нифиг, можно, конечно, накатать донос на Хагрида, когда Поттер и Уизли начнут к нему слишком часто мотаться. Хижина видна из окон нашей башни, невозможно не заметить дым, если печь будут топить без перерыва. Лучше всего было бы спровоцировать взрыв. Но как это сделать? Снейп снова попросил у меня яд Бетти. Между прочим, этот ингредиент использовался в мази, которая помогала при ожогах драконьим огнем. Полностью вылечить эти ожоги было невозможно, даже при получении экстренной помощи оставались уродливые следы. О чем только думает наш директор. Впрочем, вопрос риторический. С точки зрения привлекательности, дракон оставляет позади большинство монстров. Хагрид вцепится в него, как клещ в собаку. А риска, когда это останавливало азартных игроков, им риск только горячит кровь и придает красоту игре. Ненавижу. «Сэр», — спросила я, — «а какое зелье вы сейчас варите? Или это секрет?» Он тяжело вздохнул. «Не секрет, мисс Крауч», — ответил он, — «мазь от ожогов». Я кивнула. «Ну да, знаем мы эти ожоги, мисс Крауч». После небольшой паузы проговорил Снейп. «Скажите, вы ведь не общаетесь с Поттером и младшим Уизли, я имею в виду, вне уроков и неформально?» «Нет, сэр», — ответила я, — «Уизли не забыл мне вылитое на голову зелье, а Поттер предпочитает общаться с ним». Снейп коротко выдохнул. «Мисс Крауч», — сказал он, — «Поттер и Уизли не всегда оценивают возможную опасность. Во время зимних каникул они пытались проникнуть в запретный коридор. Поэтому я позволю себе дать вам совет. Ни в коем случае не поддавайтесь на провокации этой парочки, особенно если они предложат вам показать что-то необычное. К старшим братьям Рональда это тоже относится. А во, а это уже серьезно. Спасибо за добрый совет, сэр. Уверяю вас, я им воспользуюсь». Его губы чуть дрогнули в слабом намеке на удовлетворенную улыбку. «Кажется, не только мне хочется вставить палки в колеса директору, но предупреждение настораживает. Снейп во всех этих игрищах по самые уши, так что меня будут вовлекать, и скорее всего, в аферу с драконом. Просто потому, что это уже самая настоящая уголовщина. Запрещены любые сделки с драконьими яйцами, хранение их частными лицами. Про все это даже в книгах школьной библиотеки можно было прочесть. За подобные сделки полагались очень большие штрафы. За выведение дракона в, скажем так, домашних условиях, полагалось заключение в Азкабан. А если вспомнить, что идиот Хагрид живет рядом со школой и вовлекает в преступление детишек, то и поцелуй дементора. Хотя Хагрида, учитывая его полувеликанье и происхождение, скорее всего отдадут милейшему мистеру Макнейру, чтобы он опробовал на нем свой замечательный топор, и как-то даже его и не жалко, потому что вовлекать собираются и меня. Это явная подстава для моего деда. Дамблдор наверняка рассчитывает поставить его перед фактом, что, дескать, ваша внучка тут отличилась, но мы же люди свои, я понимаю, что такое потерять единственную и недавно обретенную родственницу. Скажет, сочтемся, и так хитро сверкнет очками-половинками. Что же такое натворили Уизли? Что Дамблдор может творить с их детьми все, что его левая нога захочет. Артура даже после истории с таблетками с работы не погнали. Тут надо или кого-нибудь убить с особой жестокостью, или практиковать что-то жуткое и запрещенное. Черная магия с рыжими у меня не ассоциируется, а вот что касается убийства, даже и по неосторожности. Хм, а если времен учебы в Хогвартсе? Честно говоря, я скорее подумаю не на Артура, а на Молли. Тогда и странный брак с Уизли понятен. Блин, я так черт знает до чего додумаюсь. Хотя и не мешало бы узнать, что за скелеты прячут в своих шкафах рыжие. Тогда я точно смогу избавиться от их внимания. Но тут я рискую влипнуть еще круче, чем с драконом. И что теперь делать? Поттер с рыжим зачастили к Хагриду. Из трубы лесниковой хижины повалил дым. Самое разумное было бы заткнуть глаза и уши на манер известных обезьянок. В конце концов, если бы я не знала про дракончика, то имела полное право не обращать внимания на беготню двух придурков. «Гермиона», — сказал мне Невилл во время очередной нашей практики по зельеварению в заброшенном классе, «мне Поттер сказал, что им с Уизли Хагрид интересных зверюшек показывает и всякое про запретный лес рассказывает. Может, нам тоже стоит сходить?» Я чуть не уронила нож. «Суки! Добрый, милый, чуточку наивный и такой надежный Невилл. Убью! А ведь с ним за компанию действительно можно пойти. И что, сдать Хагрида с потрохами? Дамблдор замнет дело, а мне устроит такое. Но я не могу подставить Крауча, и не могу оставить одного Невилла разбираться с последствиями. Делать-то что, не думаю, Нев. Мне говорили, что у Хагрида не все в порядке с головой. Он милашками и очаровашками всяких монстров называет. То есть, тебе пообещают показать какую-нибудь прелесть, а там окажется гигантский ядовитый паук или еще что подобное. И что он там рассказывает? Он же двух слов связать не может. А продираться через его бессвязности я не имею никакого желания, уж извини. И вдруг какую заразу подцепить можно? Ты лучше с бабушкой посоветуйся. Невилл кивнул. А я подумала, что совершенно не понимаю Поттера. Что-то с ним не так, и это что-то мне ужасно не нравится. Эй, рядом нарисовался Поттер, мы с Роном идем к Хагриду. «Вы с нами, и тебе не жалко Уизли?» — довольно громко спросила я. «Он только от глистов избавился, а ты его снова по гадючникам таскаешь, и Хагрид тупой. Что у него может быть интересного?» «Хагрид не тупой», — буркнул Поттер, недовольно оглядываясь. «Тогда тупой ты, Поттер!» — послышался такой знакомый манерный голос, и я почувствовала почти непреодолимую симпатию к младшему Малфою. Сам ты, похоже, что наша очкастая знаменитость уже пожалела, что решила обратиться к нам с Невиллом. Разговор происходил в холле, ушей посторонних много. Вот и Малфой нарисовался, а кто следующий? А ты подумай, Поттер, подумай хорошенько. У Малфоя явно было боевое настроение. Если тебе интересно общаться с тупым уродом, то, может быть, это потому, что ты сам такой же, ты. О, Уизли к беседе подключился. Заткнись, Хагрид не тупой, и с ним очень интересно. Да, может быть, мы все тогда прямо сейчас пойдем к нему в гости, раз там так интересно. Ой, как замечательно. Поттер замер. Рон в ужасе раскрыл рот. Точно, нас приглашали на презентацию драконьего яйца. И что, нашелся Поттер. Так и пойдешь, ты же считаешь его тупым. А вдруг я ошибаюсь? Сделал большие глаза Драко. Малфой умеют признавать ошибки, если им, конечно, предоставят неопровержимые доказательства. Мне захотелось поаплодировать. Хагрид наполовину великан, сказал я, можешь про них в справочнике почитать, если мне не веришь. Вот-вот, Малфой был в ударе. Крауч дело говорит, надо бы моему отцу заняться Хогвартсом, а то собирают тут всяких. Невилл вздохнул и покачал головой. Я не пойду, твердо сказал он, мне профессор Спраут обещал одну книгу дать, она меня ждет. Вот-вот, я подхватила его под руку, мне тоже очень интересно. Мы с дедушкой собираемся летом оранжерею восстанавливать, стоит заранее с профессором Спраут посоветоваться, а у Хагрида только какая-нибудь пакость из запретного леса может быть. Понимаешь, Крауч, Малфой презрительно кривил губы, это у вас сленг-баттомом по оранжерее, а для некоторых и огород этого чучела, недостижимая роскошь. Это я про Уизли. А что касается Поттера, то он не понимает, что такие знакомства его до добра не доведут. Что здесь происходит? Профессор, я вас люблю. Я быстро взглянула в глаза Снейпу и чуть заметно кивнула. Его губы сжались в тонкую нитку. Извините, профессор, сказала я, нам с Невиллом уже пора. Нас профессор Спраут ждет. Да, конечно. И мы пошли к теплицам. Нев, сказала я, когда мы отошли на достаточное расстояние, мне это кажется странным. Ни ты, ни я с Поттером и Уизли не дружим. Почему им так нужно, чтобы мы с ними пошли к Хагриду? Может, там что-то такое, из-за чего нам потом придется что-то для них делать, например, деньги давать, или домашку за них делать? Невилл кивнул. Мне бабушка тоже написала, чтобы я с Уизли не шлялся. Бабушка плохого не посоветует. Профессор Спраут была рада видеть нас обоих. Невиллу действительно дали книгу какого-то знаменитого герболога, а мне тут же рекомендовали кучу справочников и специалистов, к которым можно обратиться. Нужно обязательно проверить чары, наставляла меня профессор, но сперва стоит определиться с теми растениями, которые вы будете выращивать. Там разный климат нужен, режим, освещенность, удобрения опять же. Вот, возьмите, мисс Крауч, здесь все подробно описано. Я вежливо поблагодарила профессора. Специалистов пригласить вряд ли получится, но два Барти вполне могут справиться сами. И домовики помогут, конечно. А потом я прижала Поттера к стенке. «Отвали от него», — сказала я. «А то что?» «Да уж, знакомые интонации. Милый мальчик с гадкой улыбочкой. Навидалась я таких в прошлой жизни. Я знаю, что у тебя есть мантия-невидимка», — сказала я. «Ты не умеешь скрываться. Если не отвалишь, то сдам Филчу или двум рыжим придуркам. Они уж точно не побрезгуют сиротинушку грабануть. А еще можно Малфою сказать, он будет в восторге». Поттер на мгновение замер, а потом резко втянул воздух. «Ну, ты, что я, ничего, теперь и этот мстить будет». Похоже, что Вернан Дурсль был прав насчет школы святого Брутуса. Вообще-то, вырасти милым и добрым ребенком в чулане под лестницей можно только в сказке. Ну, или постоянные обливейты, корректировка памяти, зелья. Хотя в этом случае героя тоже не получится, даже одноразового. Овощ будет. Мозги вообще штука тонкая, а у растущего ребенка особенно. Поттер же в каноне не только не получал любви и ласки, но и постоянно имел перед глазами избалованного Дадли, которого закармливали вкусностями и задаривали дорогими игрушками. Обделенному даже необходимым мальчишке никогда не хотелось всего этого, он не завидовал и не бесился, не мечтал отомстить за охоту на Гарри, пора канонизировать и показывать публике за большие деньги. Только вот непонятно, зачем ему Уизли. То существо, что глянуло на меня изумрудными глазками через стекла круглых очков, вполне могло запугать, пригрозить, подставить, и все это, вполне самостоятельно, а он держал рыжего при себе, расчухал директорские планы, вряд ли, слишком круто для мальчишки, который только что попал в мир волшебников и не владеет информацией, тоже попаданец, не знаю, но вероятность есть. Крестраж активизировался, и мы имеем милого мальчика Тома вместо милого мальчика Гарри, тоже не исключено, со счетов списывать рано, а может это сам Поттер, просто вырос не таким, как его описывала Роулинг, но в таком случае можно начинать жалеть Рона, ибо тогда недалекий и шумный дружок нужен только в качестве прикрытия, но мне все это ужасно не нравится, нормального мальчишку, которого толкают в герои без его ведома и согласия, можно и пожалеть, и попытаться спасти, а от такого Поттера того и гляди самим спасаться придется, надеюсь, что я не очень сгущаю краски, но что дальше-то делать, как бы там ни было, пока от нас отстали, но к Хагриду сладкая парочка бегала как на работу, дым из трубы хижины лесника валил постоянно, я написал об этом деду, просто изложила все как есть, без дополнительных соображений, мол, у Хагрида явно есть что-то непонятное, нас с Невиллом туда тянут чуть ли не на Аркане, а профессор Снейп советует держаться от всего этого подальше, во избежание, и я тоже не хочу во что-нибудь влипнуть, потому что, учитывая Хагрида и Уизли, это явно что-то незаконное, а то и опасное. Драко, кстати, за Поттером и Уизли следит, и как еще они его не заметили, не знаю, а может и заметили, я уже мало что понимаю, к Снейпу, что ли, пойти, профессор, сказал я, задержавшись после урока, у меня к вам вопрос. Он взмахом палочки запечатал дверь. Слушаю вас, мисс Крауч. Наверное, я лезу не в свое дело, сэр, сказал я, но Малфой следит за Поттером и Уизли, когда они таскаются к Хагриду. У него же тоже могут быть неприятности из-за этого. Снейп провел рукой по лицу, словно стирая что-то липкое и гадкое. Мерлин, пробормотал он, как мне все это надоело. Спасибо, что сказали, мисс Крауч. Ни за что, сэр. И я пошла к двери. Пусть за блондинчиком декан присматривает. Это его зона ответственности. Вообще, главная опасность ситуации, по моему скромному мнению, заключалась в том, что во всей этой истории были задействованы малолетки. Невозможно ожидать сколь-нибудь полного анализа ситуации от 11-летнего ребенка. Даже взрослый может не учесть каких-то факторов, не оценить и не понять опасности, переоценить свои силы. А дети, то-то и оно. Наконец из трубы перестал валить дым, но Поттер и Уизли продолжали бегать к Хагриду с прежней интенсивностью. Значит, дракончик есть. Писать донос или не писать донос, вот в чем вопрос. А где наша не пропадала? Малфой, на два слова. Он прищурился, кивнул, махнул Крэббу и Гейлу и отошел за мной. Я видела, как ты следишь за Поттером и Уизли, сказала я. «Ты хочешь сказать, что это нехорошо?» – спросил он. «Нет, это твое дело. Меня интересует, что ты собираешься с этим делать. Или тебе это просто нравится?» «Тоже мне, нашла удовольствие», – фыркнул Драко. «Но тебе-то что за дело? Меня тошнит от рыжего придурка», – сказала я. «Но я учусь на Гриффиндоре, и если информация будет исходить от меня, то травли не избежать. Ты же наверняка заметил, что этой семейке слишком много спускают. Вот я и не прочь обзавестись союзником. Обойдусь без союзников, Крауч, твое дело. Но если что, имей в виду, что ни МакГонагал, ни ваш Снейп не смогут отчислить идиотов, чтобы они не натворили. За них заступится Дамблдор. Возможно, имеет смысл сразу подключать попечительский совет или Аврорат и прессу. Драко, уже было направившийся к дверям, резко развернулся. «Что?» – переспросил он. «Что слышал? Если ты хочешь, чтобы Поттеру и Уизли просто погрозили пальчиком, то можешь сообщить любому декану. А если тебе нужно нечто большее?» Малфой нахмурился, резко кивнул и вышел из класса. «Посмотрим, что теперь будет. Посмотрим. Хотя, что тут смотреть? Меня больше всего удивило, что Дамблдор как-то подозрительно шумно отбыл в министерство. Он бы еще кентавров оповестил. Даже миссис Норрис в курсе. Что-то будет». МакГонагал тоже как-то подозрительно шмыгнула к себе в кабинет с кипой свитков. «Ну и где эти взрослые? Пожалуй, стоит повторить заклинание для вызова авроров и проследить. Потому что с одной стороны, надо бы сидеть на попе ровно и не отсвечивать, а с другой, лучше сдать эту банду на горячем сразу же, чем вылавливать их на каждом курсе потом. Ведь ничто так не провоцирует на дальнейшие подвиги, как удавшаяся шалость. Я удобно устроилась в гостиной с книгой для легкого чтения. Рон Уизли как-то подозрительно замешкался у входа, явно придерживая портрет для кого-то невидимого. «Значит, пошли на дело. Интересно, Драко догадался отца привлечь, или мы опять обойдемся снятыми баллами и отработкой?» Я подошла к окну. Темнело, еще немного, и хижину Хагрида будет не разглядеть. Она и сейчас скорее угадывалась на фоне леса. Чуть заметно светились окна. «Ну и где? Где эта кавалерия? Доблестные авроры? Крутые маги? Где фейерверк?» Завернутые к лопаткам руки Хагрида. «У-у-у-у, нет ничего хуже, чем ждать и догонять». Так и не дождавшись ничего, я отправилась в спальню, потому что деваться было некуда. Утром узнаю. На момент завтрака количество рубинов в часах осталось прежним. Странно, неужели в этот раз оболтусы не попались, догадались не тащиться на астрономическую башню? Случилось что-то еще, и как узнать? Не усни позже спрашивать. Эр-эр-эр-эр. Прибыла почта. Студенты зашуршали газетами и письмами. Я развернула ежедневный пророк. Что тут у нас? Арест группы контрабандистов. Опаньки, а Люциус не мелочится. Только вот вместо Дамблдора он, похоже, решил для начала разобраться с ненавистной рыжей семейкой. Чарли Уизли и его подельникам грозил большой срок в Азкабане. На Роне лица не было. Поттер мрачно смотрел в тарелку с овсянкой. «Да, мальчики, это вам не квиддич. Вообще-то, я понимаю Люциуса. Валить директора у него пока кишка тонка. Хагрида можно в любой момент брать. Он на поруки Дамблдора выпущен. А тут такой шикарный шанс. И сына из-под возможного удара вывел. Ведь не написано, где и когда прихватили драконологов с дракончиком. Они могли и не возле Хогвартса попасться». Перси отбросил ложку и пулей вылетел из-за стола. Близнецы о чем-то перешептывались. Может, и до них наконец дойдет, что даже Дамблдор не всесилен, и что не стоит на него всецело полагаться. Если припечет, добрый дедушка сдаст всех. Ему свое кресло ближе и роднее всех рыжих вместе взятых. Я бросила взгляд в сторону слизеринского стола. Малфой сияет, как будто вся заслуга принадлежит ему. Хрен с ним, но сиять мог бы и поменьше. Преподаватели были на месте все, кроме Хагрида, которого уже давно не пускали за общий стол. Дамблдор потрясенно покачивал головой. МакГонагал поджимала губы. «Снейп, черт, или я ошибаюсь, или он очень даже доволен. Его тоже рыжие достали, в каноне про Чарли было мало, и он не выглядел таким уж идиотом, как младшенькие. Хотя про время его учебы в Хогвартсе информации удручающе мало, ну, кроме того, что он играл в квиддичи, был старостой. Или старостой был Билл. Ладно, опустим». Студенты шушукались, бросали взгляды на стол Гриффиндора, но в целом все было прилично. Чарли школу закончил, работал за границей, кроме учителей и семьи он никому не интересен. Любопытно, до Рона дошло, что он фактически своими руками брата в тюрьму посадил. Или я переоцениваю его мыслительные способности? «Ой, мамочки», — сказала Парвати, которой я передала свою газету. «Пророк мои подружки не выписывали, но если было что-то интересное, то я всегда с ними делилась. Дракон, это же так опасно. А если бы он вырвался на свободу? Как хорошо, что авроры всех поймали. Контрабанда, пробормотала Фей, наверное, выкрали в питомнике и хотели продать на ингредиенты. Кровь, печень, жилы, кожа. Бешеные деньги, между прочим. Даже если дракончик и маленький. В питомниках и заповедниках тоже, конечно, не сахар, но хоть поживет подольше. А маленького проще украсть и перевозить. Рон дернулся, как от удара. Поттер бросил на него предостерегающий взгляд. Невилл качал головой. «Но ведь это действительно очень опасно», — сказал он. «Видимо, тем парням были очень нужны деньги», — ответил Шеймус. «Рисковые ребята. Но они должны были знать, на что шли. Да, это было по-настоящему красиво. Все знали про бедность семейства Уизли, так что попытка их сына разбогатеть по-быстрому никого не удивила. Не исключено, что на него повесит всю контрабанду ингредиентов из драконов за последние несколько лет. Раз уж он так легко спер яйцо, то в этом его заповеднике криминала хватало. Да может и действительно чем-то таким подрабатывал. Страны Восточной Европы славятся коррупцией и криминалом не только среди маглов. Причем Румыния лидирует во многих номинациях. Так что очень может быть, что Люциус перекрыл реально существующий канал контрабанды. Можно будет глянуть, что им светит за украденного дракончика, сказала я, у меня теперь есть свой свод законов. 10 лет Азкабана, ответила Фей, и это без отягощающих обстоятельств. А если случай не разовый, то могут и пожизненное дать. Рон всхлипнул. Все-таки интересно, это он за брата переживает или предвкушает разборки с родителями? Потому что в первом случае он не безнадежен, а вот во втором, а у Хагрида, небось, полномасштабный запой, но его пока лучше оставить в покое. И Дамблдор, и Малфой-старший сделают все, чтобы отвести подозрения от школы. Если драка не проколется и не спровоцирует новую волну сплетен, то все будет шито-крыто. Хотя прямо-таки хочется высказать все и двум малолетним идиотам, и тупому Хагриду, и еще кое-кому. Не будем показывать пальцем. Уроки, впрочем, никто не отменял. На Рона учителя поглядывали, но не спрашивали. Повезло ему, что в этот день зелий не было. Что-то мне подсказывает, что Снейп бы молчать не стал. И хотя я сама не люблю бить лежачих, но в этом случае была бы солидарна с деканом Слизерина. Рыжий олух должен был прочувствовать всю глубину своего идиотизма. Поттера чем-то напряженно размышлял и бросал косые взгляды на меня и Малфоя. Соображает. Интересно, какие выводы сделает. По идее, именно он должен лучше большинства остальных детей знать, что далеко не всегда бывает так, как тебе хочется, и что лучше не иметь во врагах детишек, за которыми стоит кто-то, обладающий властью. Допустим, вражду с Малфоем ему здорово усилила история с назначением ловцом и подаренной метлой. А я, Невиллу, мы ведь были не прочь нормально общаться. Похоже, что Поттер просто-напросто не умел выстраивать общение в детском коллективе. Рон прибился к нему еще в поезде, и отвязаться от него было практически невозможно. Но Поттер обладал определенным авторитетом в глазах Рыжего. Он даже был готов заставить его молчать, если бы мы с Невиллом согласились участвовать в авантюре с драконом. Но мало, как же мало информации. Допустим, Уизли у него на положении того же Петтигрю у мародеров. Но ведь ни меня, ни Невилла он так подмять не сможет. Хрен его знает. Все-таки на каникулах что-то произошло. Снейп говорил про запретный коридор, но там эта парочка побывала раньше. В каноне на каникулах появилась мантия-невидимка и состоялся поход к зеркалу. Поттер что-то увидел в зеркале, или что-то подслушал. В то, что Дамблдор обсуждал свои тайные планы с Роном Уизли в заброшенном коридоре или туалете, я в жизни не поверю. Да и должен быть способ отследить перемещение даже невидимки. Нет, стоит отвлечься, а то черт знает, до чего додумаюсь. Пожалуй, стоит пойти полетать. Погода хорошая, компания для полетов собралась большая. Хэнкс был рад нас всех видеть, проверил и раздал метлы и дал сигнал. Эх, ничто так не прочищает мозги, как прохождение полосы препятствий. Наш учитель полетов периодически менял местами основные иллюзии, так что расслабиться не получалось. Но это было по-настоящему здорово. Скорее бы закончился этот учебный год. Вряд ли я проведу каникулы с Грейнджерами. Помимо того, что Крауч явно не был в восторге от родства с Макглами, был риск, что именно на каникулах меня попытаются обработать. К тому же, Грейнджеры были абсолютно беззащитны перед магами, стоило вывести их из-под возможного удара, сократив контакты до минимума. А в поместье Крауча меня ждала огромная библиотека, приятная компания и большой фронт работ по восстановлению оранжерей. Дед одобрил мои изыскания, даже нанял кого-то для обновления чар. А вот подбор растений был оставлен до моего приезда. Да и чисто физически мне было тяжело жить в комнате с несколькими девочками. Хотя отношения у нас были дружескими, разборок никто не устраивал, склок не разводил, в чужих вещах не рылся и без очереди душ не занимал. Но постоянные вторжения в личное пространство напрягали. Хотелось в свою комнату, в мягкое кресло в гостиной, в библиотеку, в старый заброшенный парк. В Хогвартсе было практически невозможно остаться в одиночестве. И что обидно, на пасхальные каникулы никто не уезжал. Уроков не было, но заданий навалили намного больше, чем на рождественские. Плюс, маловменяемые пяти- и семикурсники, плотно оккупировавшие библиотеку, не добавляли положительных эмоций. Некоторые из них повторяли материал, начиная с азов. А что касается любой дополнительной литературы, то книгу могли просто вырвать из рук. Нафиг эту нервотрепку. Эссе я и так напишу, и к экзаменам подготовлюсь. Даже наши занятия с Невиллом пришлось свернуть. Уж очень хищные взгляды я стала ловить на своем саквояже с походной лабораторией. Ну их нафиг, этих старших. Поттер и Уизли снова как ни в чем не бывало шушукались по углам и занимались какими-то своими делами. Хагрид из запоя так и не вышел. Так что если директор и планировал что-то в запретном лесу, то ему пришлось отказаться от этой идеи. Только лесничий мог обеспечить хоть какую-то защиту от лесных обитателей. А он не просыхал, рыдал, икал и почти не выползал из своей хижины. Впрочем, последнее обстоятельство всех устраивало, ибо зрелище было не для слабонервных. У Снейпа опять испортилось настроение, на уроках он зверствовал, из чего я могла сделать вывод, что сейчас полным ходом идет подготовка к прохождению квеста с философским камнем. Может, мне самой Фламелю письмо написать? Нет, почтенный алхимик вряд ли воспримет всерьез письмо от студентки Хогвартса. Особенно, если философский камень у него, а выходки и забавы Дамблдора его вряд ли заинтересуют. Небось, за столько лет и не такое видел, и привык ко всяким спекуляциям вокруг своего имени. Не удивлюсь, если Фламель понятия не имеет, что якобы работал вместе с нынешним директором Хогвартса над научными проблемами. Уж очень нелепо выглядит открытие Дамблдора. Что-что, а драконью кровь в зельеварении используют не 1000 лет, точно знаю. Отсылки к очень древним рецептам встречаются во многих книгах, и в одном малоизвестном трактате 15 века упоминается как раз 12 способов ее применения. Трактат этот мне дал просмотреть Барти во время рождественских каникул. Я намек поняла, но орать об этом на каждом углу не собиралась. К тому же, кому надо, и так знать об этом могут. Хотя и странно, что никто не обратил внимания на то, что типа крутой знаток зелья и алхимии, работавший с самим Фламелем, почему-то выбрал своей профессией преподавание трансфигурации детишкам, которым вершины мастерства никто и не демонстрирует. Но мое дело маленькое, и просвещение стада баранов в мои обязанности не входит. Я не Снейп, помяни черта. Хорошо еще, с ног не сбил задумавшуюся меня. Вот чего ему в подземельях не сидится, мисс Скрауч, 5 баллов с Гриффиндора. О, как, хрен тебе, а не яд Бетти в таком случае. Снейп, видимо, подумал о том же, потому что притормозил. Прошу в мой кабинет, нечего без дела шляться. Поможете ингредиенты разобрать. Быстро соображает, гад. Хотя это больше похоже на приглашение к беседе. И что же ему нужно? Мне были выданы лягушачьи лапки для сортировки по размеру, дверь надежно запечатана, а сам хозяин кабинета устроился за своим столом. Я бросила на него косой взгляд. Да, довели мужика. В гроб краши кладут. Мисс Скрауч, начал беседу декан Слизерина. Вы не могли бы ответить мне на несколько вопросов? Если для вас важны потерянные баллы, то я их компенсирую. Я хмыкнула. Мне эти баллы. Ладно, вздохнул Снейп, думаю, что мы договоримся. Помнится, вы рассказали мне о дикой теории Поттера по поводу философского камня, запретного коридора и моей роли во всем этом. Я кивнула. Вы случайно не в курсе? Поттер оставил свою идею. Я задумчиво поворошила лягушачьи лапки. После истории с Хагридом Поттер со мной не откровенничает, сказала я, но у них с Уизли какие-то подозрительные дела, шушукаются, куда-то ходит. Сэр, а вы в курсе, что у Поттера есть мантия-невидимка? Снейп на мгновение прикрыл глаза и, судя по движению губ, выругался про себя. Так-так-так, а добренький дедуля своему шпиону далеко не все рассказывает. Затейник наш незатейливый. Спасибо, что предупредили. Мисс Скрауч, я преувеличенно задумчиво оглядела очередную лапку и положила ее в соответствующую мисочку. Мне вообще все это кажется странным, сэр, сказала я. Кстати, не скажете, что там такое у Хагрида было? Скажу, Снейп бросил на меня косой взгляд, немного помялся, но потом все-таки призвал из шкафчика бутылку и бокал. А во, похоже, меня реально принимают за союзника, раз не боятся расслабляться в моем присутствии. Оставьте эти лапки, домовики отлично справятся. Чаю хотите? Благодарю вас, сэр, ответила я, очищая руки и усаживаясь в кресло, трансфигурированное профессором. Передо мной тут же появился поднос со всем необходимым для традиционного английского чаепития. От чайничка шел ароматный пар. Ну что ж, неплохо для дальнейшей беседы. Вы ведь помните историю с арестом контрабандистов, среди которых был один из братьев Уизли? Я кивнула. Так вот, дракончика эта компания получила от Хагрида, который вывел его из яйца. Именно на драконье яйцо вас приглашали посмотреть. И откуда же у Хагрида взялась такая редкая, дорогая и незаконная вещь, сэр? Тут скорее поверишь, что он сам его снес, чем во что-то другое. Зрите в корень, мисс Скрауч, кивнул Снейп, но речь сейчас не об этом. Меня больше беспокоит причина, по которой Поттер пытался привлечь к этому, скажем так, приключению вас и Лонгботтома. Ваши соображения? Возможно, Поттер считает, что если вовлечет в свои приключения детей из приличных семей, то сможет в случае чего выйти сухим из воды. Предположила я. Ничего больше мне в голову не приходит, сэр. С ней подпил глоток желтоватой маслянистой жидкости и на мгновение прикрыл глаза. Это и есть хваленые огневиски. «Похоже, что вы правы, мисс Крауч», — сказал он. «К тому же вы показали свою полезность, рассказав о Фламеле, а мистер Лонгботтом, насколько я в курсе, поделился с Поттером зельями собственного производства. Интересно, а это он откуда знает?» Выворачивал карманы Поттеру, обвинил в воровстве из больничного крыла, а тот рассказал, откуда взял зелье. «Со с ней постанется. Невилл очень добрый», — кинула я. «С ней подсчетливо хмыкнул, но ничего не сказал. И что, Невилл действительно добрый и милый. Я отпила чаю. Прекрасно заварен, ничего не скажешь. А почему вы не берете сливки и сахар? Я согласна с китайцами, сэр, что все эти добавки только портят вкус настоящего чая», — ответила я. «Интересная мысль, мисс Крауч, я как-то об этом не задумывался». Снейп заглянул в свой бокал и сделал еще один глоток. «Так вот, о чем бишь я? Поттер и Уизли подозрительно зачастили в район запретного коридора. А знаете, сэр, — сказала я, — мне тут пришла в голову мысль, что если Поттер и Уизли хотят украсть философский камень, или что там спрятано на самом деле?» Снейп прищурился. «Интересная мысль, мисс. Но как вы пришли к такому выводу? Я ухватила с блюда тарталетку с паштетом, а профессоров тут кормят лучше, чем студентов. Уизли завистливый тип, сэр, и происходит из нищей семьи. При этом он ленив. Многие начинают из более низкого старта, чем он, но многого добиваются. А Уизли способен лишь мечтать о том, что вдруг станет обладателем кучи денег. И неважно, если для этого ему придется присвоить чужую собственность. Уверена, что он даже не подумал, насколько реальна ситуация, что где-то в Хогвартсе спрятан философский камень. Он сразу стал мечтать о куче золота и о том, что он на нее купит. Снейп кивнул. Он был со мной согласен. «А что насчет Поттера?» — спросил он. Я облизнула испачканные паштетом пальцы, извинилась и допила чай. Снейп снова наполнил мою чашку. «С Поттером сложнее, сэр», — продолжила я. «Но он сирота. Я не знаю, какие у него отношения с родственниками, но он не выглядел несчастным, когда оставался на каникулы в Хогвартсе. Поттеры богаты, но вряд ли ему достается много денег сейчас, ведь у него должен быть опекун. Он тоже может мечтать о богатстве и не думать о том, что ребенок его возраста с большой суммой денег всего лишь мишень для мошенников, и что деньги у него в любом случае отберут. Но, возможно, он замыслил побег. У вас интересный склад ума, мисс Крауч. Кое-что мне в голову не пришло. А зачем бы Поттеру сбегать? Как вы думаете? Мне сложно рассуждать об этом, сэр, все-таки я не располагаю всей информацией, это только догадки. Но Поттер совсем ничего не знал о магах, что очень странно. С родственниками он отношения не налаживает, ну, кроме Уизли. Но я не думаю, что после истории с таблетками и арестом Чарльза Уизли кто-нибудь разрешит им пригласить к себе самого Поттера. Если он не хочет возвращаться к своим родственникам, но при этом не может распоряжаться деньгами, то вполне естественно в такой ситуации захотеть сбежать. Но для этого тоже нужны деньги. А как насчет того, чтобы спасти философский камень, например, от меня? Снейпу действительно было интересно. Для этого достаточно привлечь Аврорат, пожала плечами я, или попытаться связаться с самим мистером Фламелем. Если они просто шныряют вокруг, что-то вынюхивая, то логичнее предположить именно попытку кражи, сэр. Снейп тяжело вздохнул, допил остатки огневиски и снова наполнил свой бокал, и тоже ухватил тарталетку. В том-то все и дело, мисс Крауч, что избранному простят даже попытку кражи, и вывернут это как спасение редкого артефакта. Но ведь никакого камня в Хогвартсе нет, не так ли, сэр? Мне уже тоже нестерпимо хотелось выпить, но ведь Снейп не поймет, да и это тело отрубится от пары глотков крепкого алкоголя. Ну, конечно, нет. В такой бред мог поверить только воспитанный маглами Поттер и его тупой дружок. Уже много веков никто понятия не имеет, где именно живет Фламель, и как он выглядит тоже. На письма он не отвечает. А откуда тогда известно, что он вообще жив, сэр? Спросила я, заподозрив, что сам Снейп мог пытаться связаться с легендарным алхимиком. Хороший вопрос, мисс Крауч. Есть некоторый круг магов, с которыми он поддерживает общение. К тому же, известно, что он создал несколько артефактов, которые уничтожатся с его смертью. Я почесала кончик носа. Все оказалось так просто. И эти маги, с которыми общается Фламель, скорее всего такие же ученые, как и он. Вряд ли он, к примеру, переписывается с политиками, которые не могут ему предложить ничего хоть сколько-нибудь интересного, но при этом постараются воспользоваться его именем в своих интересах. Хм, кто-нибудь проверяет информацию с карточек к шоколадным лягушкам, сэр? Спросила я. Снейп фыркнул. Не думаю, что мистер Фламелили и его почтенная супруга увлекаются этим лакомством, сказал он. Очень интересно. Не зря же канонная Гермиона сперва не могла найти информацию о Фламеле в библиотеке, а прочитала ее на карточке. Ай да Дамблдор. А если кто-то с детства видел какую-то информацию на подобных фантиках, то вряд ли потом полезет в справочники, чтобы ее проверять. Он ведь привык, что это именно так, а не иначе. А Гермиона, помнится, перелопачивала кучу талмудов. И только после того, как прочитала карточку, нашла то, что искала, в самом обычном справочнике. Про Дамблдора там, понятное дело, не было ни слова, но Деза уже закрепилась в детских мозгах. Мистеру Фламелю с высоты его лет и опыта, наверное, даже не интересно наблюдать за всей этой вознёй, задумчиво проговорила я. Иногда мне кажется, мисс Крауч, что вам больше лет, чем на самом деле, заметил Снейп. Не успела я ничего ответить по этому поводу, как дверь распахнулась. Но Снейп буквально в последний момент успел одним щелчком пальцев убрать и поднос с чайными принадлежностями, и бутылку с бокалом. Хорошо, что я как раз поставила чашку на место. И кто это тут у нас такой наглый? Вопрос из разряда риторических. Северус. Послышался голос нашего дорогого директора. Минерва пожаловалась мне, что ты назначил мисс Крауч отработку безо всякого повода. Ну вот, пришел и все испортил. Какую еще отработку? Интересно, а от запаха выпитого с ней тоже успел избавиться? Полезное заклинание, нужно разузнать. Дамблдор подозрительно оглядел помещение. Ну, если даже Снейп и злоупотребляет эксплуатацией детского труда, что тут такого-то? Не съел же он меня, что-то тут не так, мисс Крауч. Никакой отработки, сэр. Профессор попросил меня помочь ему разобрать ингредиенты, а потом был так любезен, что согласился ответить на несколько вопросов. Меня очень интересует зельеварение. В самом деле, но ведь он уже ответил на ваши вопросы, намек был понятен. Я встала. Снейп демонстративно достал из рукава волшебную палочку и трансфигурировал кресло обратно в не очень удобный стул. «Большое спасибо, что проконсультировали, сэр», — сказала я, — «мне совершенно не составило труда помочь вам с сортировкой ингредиентов, а беседа с вами доставила истинное удовольствие. Взаимно, мисс Крауч, обращайтесь, если возникнут вопросы. Всегда рад помочь тем, кого действительно интересует тонкое искусство зельеварения. Вы что-то еще хотели, Альбус?» Стоило переступить порог кабинета зельеварения, как дверь за моей спиной с треском захлопнулась. Ненавижу. И принесла же нелегкое. Ежу колючему понятно, что Снейп имел в виду не чужое взрослое сознание в детском теле, а типа выдал комплимент. Дети, поставленные в сложные условия, рано взрослеют. Продвина и планы Грейнджеров наверняка знают все профессора Хогвартса, а постоянная забота об умственно отсталом брате должна была развить отнюдь не детскую беззаботность. И потом, мне нравилось беседовать со Снейпом. Он, как и оба Крауча, признавал за мной право разговора на равных, а это дорогого стоило. Эй, Крауч, заблудилась, Малфой. Глава 13. Эй, Крауч, заблудилась, Малфой. Нет, ответила я, общалась с вашим деканом. Там Дамблдор пришел. Так что если ты тоже к нему, то придется подождать. Драко нахмурился и кивнул, а я двинулась по направлению к лестнице. Хорошо, хоть чаем напоили, и пообщаться успели без лишних глаз и ушей. Собственно, идея о планах Поттера и Уизли именно украсть то, что они считают философским камнем, мне пришла в голову именно во время этого разговора. Но я думаю, что это правильная догадка. В кино, помнится, был какой-то бесформенный булыжник алого цвета. Гриффиндорский такой. В этой реальности тоже что-то такое будет? Ну, для детишек в самый раз, конечно. Больше всего меня интересовало, как два придурка собираются его использовать. Понятно, что им главное не эликсир, а превращение металлов в золото, но там же тоже непростое приложение камешка к железяке. Представила себе попытки двух мальчишек разбогатеть с помощью нелепого булыжника и манипуляций с ним и чуть не заржала в голос. А ведь это не хахоньки. Если препятствия здесь такие же, как в фильме, то у них есть шанс пройти только два из них. Причем не факт, что они дойдут до тех, с которыми у них есть шанс справиться. И если Поттер это понимает, то он опять попытается втянуть в игру нас с Невиллом. Тьфу. Есть еще один нюанс. Считают ли они с ней по своим конкурентам? как бы ни попытались вывести из строя. Кто меня тогда будет по зельям консультировать? Лучше бы директора прибили, всем легче станет. Но на дело они пойдут, как и в прошлый раз, когда Дамблдор демонстративно свалит. Так и тянет запереть их там с пушком. Люблю кормить зверюшек. А может, стоит у Поттера мантию-невидимку конфисковать? Не, не стоит. Я, конечно, в спальню к мальчикам зайти смогу, но, во-первых, слишком большой риск попасться, а во-вторых, там вполне могут быть какие чары. Все-таки конспираторы из Поттера и Уизли, как из Дамблдора Снегурочка, многие могли про наличие чего-то вроде такой мантии догадываться. А директор не заинтересован, чтобы подобный артефакт пошел гулять по рукам. Так что главным любителям приколов и безобразий, для которых такая вещь колоссальный соблазн, могли и внушение сделать. А на тот случай, если кто-то получал мантию не из рук хозяина, а просто пытался вытащить из сундука, и могли установить особые чары. Я про такие читала, очень удобно. В гостиной было шумно, народ собирался на ужин. «А чего от тебя Снейп хотел?» – спросил Невилл. Я ему помогла с ингредиентами, а он мне на вопросы ответил. Сказала я: «Слушай, а что такое случилось, что меня спасать сам Дамблдор примчался? Сидим мы с профессором, никого не трогаем, он мне объясняет, как вид нарезки корня валерианы влияет на свойства зелья, а тут директор чуть дверь не выломал». Теперь задумались и остальные. «Может, он что-то такое знает про профессора?» — не очень уверенно сказал Шеймус, ну и испугался. «Вот ведь, если бы профессор с ней пьел на ужин первокурсниц Гриффиндора, его бы давно с работы выперли», — сказал я, — «он же не идиот, в самом деле. Так что даже если кого и ест, то не в рабочее время и не в Хогвартсе». Шеймус хихикнул. «Видимо, представил с ней позаподобным занятием. Но мне это не нравится. Если пойдут слухи, что с деканом Слизерина опасно оставаться наедине, то нормально поговорить не получится. А Шеймус, несмотря на папу полицейского, явно не сам это выдумал. Были какие-то намеки. Блин, дяденька у нас, конечно, засветился в нехорошей организации и метку имеет, но ни одного студента пальцем не тронул. А тут все вокруг внезапно готовы поверить в любую бредятину. Не стукнуло бы в чью-нибудь светлую голову, что мужик может не только экзотические кулинарные пристрастия иметь, но и нездоровую тягу к малолеткам. От такого в жизни не отмоешься. Дамблдор, конечно, отмажет и при школе оставит, но душок останется, и следить будут все. Надеюсь, что я ошибаюсь, очень надеюсь. Несмотря на то, что чаем меня угостили, есть хотелось, так что на ужин я пошла со всеми. Да и в любом случае бы пошла, ни к чему оповещать всех о том, что я могу у кого-то в гостях перекусить. С ней по не было, хм. Ему дали какое-то задание или так настроение испортили, что он решил на ужин не ходить. Все-таки были у Дамблдора некие садистские наклонности. Одно это мальчик мой по отношению к взрослому человеку чего стоило. Имя Волдеморта он частенько при Снейпе называл, помнится, а у упсов при этом вроде как не очень приятные ощущения были. Так ли уж сильно мешали имиджу ужаса подземелья посиделки с первокурсницей другого факультета, или директор обрубал своему подчиненному все возможные связи, даже самые невинные? Да нет, у Снейпа вполне может быть и личная жизнь, и нормальное общение. Не совсем же Дамблдор озверел. Тут, скорее всего, дело в том, что я гриффиндорка. Пить чай, обсуждать зелья и Поттера Снейпу по должности полагалось со слизеринцами. Но мне так понравилось с ним разговаривать. Жалко, если больше не получится. Дамблдор о чем-то разговаривал с МакГонагал. Вот кого я не любила почти так же, как добренького дедушку. Трансфигурация у меня получалась, сам предмет был довольно интересным, но декан Гриффиндора была настолько равнодушна, что дурно делалось. Заинтересовать своим предметом она даже не пыталась. Лекции были излишне академичными. Хотя на вопросы она отвечала и дополнительную литературу рекомендовала, тут ничего не скажешь. Но детей она воспринимала как-то отвлеченно. Никому и в голову бы не пришло обратиться к ней с какой-нибудь проблемой, попросить о помощи. Похоже, что ее мало что интересовало, кроме баллов факультета, квиддича и соперничества со Слизерином. Самые увлекательные уроки в плане подачи материала были у Флитвика. Спраут тоже интересно рассказывала и искренне радовалась, если кто-нибудь проявлял интерес к гербологии. Невилла она просто обожала. Остальные же, похоже, что еще на своем месте были наш преподаватель полетов и отставной Аврор, который вел у нас ЗАТИ. И это на весь Хогвартс. Маловато будет. Ну, ничего другого в ближайшем будущем нам не светит, Будем работать с тем, что есть». Поттер и Уизли снова о чем-то шушукались. Близнецы поглядывали на них с интересом. Вообще очень странно, что они сами не заинтересовались тем, что спрятано в запретном коридоре. Объявление директора было словно бы специально предназначено для них. Если они действительно сходили посмотреть на Пушка, в чем я практически уверена, то тоже не могли не заметить люк в полу. Получить информацию от того же Хагрида, да и просто уточнить сведения о Цербере тоже было в их силах. Могли прижать младшего брата или подслушать их с Поттером. И не полезли, их тормознули на самом интересном месте, или они решили не лезть сами, а отобрать добычу у мелких, или точно знали, что ничего интересного там нет, этот аттракциончик не для них, и лучше держаться от всего этого подальше. Братишки могли бы и намекнуть, хотя это не их случай, а ведь на следующий год еще и их сестрица поступит. Вот где ужас-то, времени остается все меньше, экзамены уже через неделю, а бармоты могут попытаться полезть за камнем в последний момент, чтобы иметь возможность сразу же уехать. Но тут есть риск, что ценную вещь просто уберут. Я и так удивлена, что они еще не полезли в люк. Значит, точно ждут, когда Дамблдор отчалит. А Дамблдор вряд ли отчалит до конца экзаменов. Помнится, в фандоме был популярен анекдот, что, дескать, никто так не заботился об образовании Поттера, как Волдеморт. Всегда ждал с нападениями до конца учебного года и сдачи экзаменов. Как по мне, так это еще один довод в пользу того, что приключения парнишки подстраивал Дамблдор. И дело было не только в образовании, а еще и в том, что случись незапланированное, будет легче замести следы, отправив всех остальных по домам. Но приглядывать за придурками все равно стоит. Так как речь идет не о спасении артефакта, а о попытке воровства, то они могут и не удержаться. Собственно, в моих интересах просто привлечь внимание взрослых, чтобы приключенцы получили по ушам и начали вести себя прилично, и проверить свои теории насчет возможности свободно общаться со Снейпом. Пожалуй, стоит попросить о консультациях и других профессоров, а потом подъехать к мастеру зелий. Если удастся не только получить консультацию, но и просто поболтать, то я очень плохо думаю про Дамблдора. А вот если нам опять помешают, тогда и будем действовать по обстоятельствам. И пару зелий с Невиллом сварить стоит, просто для того, чтобы еще раз повторить пройденное. А вот и повод обратиться к Снейпу. Но сперва стоит подкатить к родной Маккошке. Сказано, сделано. И сразу после ужина я направилась к своему декану. Правда, в ее кабинете никто из моих знакомых никогда не был, я даже и не знала, где он находится, потому логично решила поискать МакГонагалл в кабинете трансфигурации. МакГонагалл отнеслась к моей просьбе с пониманием, согласилась проверить практические навыки и порекомендовала еще пару книг. «Вы много занимаетесь, мисс Скрауч», — сказала она на прощание. «Я ведь так мало знаю о волшебстве, мэм», — вздохнула я, «и мне хочется порадовать хорошими оценками родителей и мистера Крауча». Декан кивнула. «Ну что ж, первый пошел. Вторым пунктом у меня шел профессор Флитвик. Он обрадовался, что я так серьезно отношусь к урокам, попросил воспроизвести при нем некоторые чары и уверил, что у меня все получится». Профессор Спраут тоже оправдала ожидания. Решив, что будет несколько странным оставлять с ней по на самый конец, я поскреблась к нему в дверь. «Мисс Скрауч», — спросил он, даже не пропуская в кабинет. «Профессор, я хотела у вас спросить, какое зелье нам с Невиллом лучше повторить перед экзаменом? Я имею в виду практическое занятие». Он внимательно смотрел на меня. «Думаете, что я таким образом дам вам подсказку, мисс Скрауч?» «Нет, сэр, что вы. Просто осталось очень мало времени, мы не успеем повторить все. Сварите любое, где больше 5 ингредиентов». «Хорошо, сэр. Еще что-то, мисс Скрауч?» «Нет, спасибо, что уделили мне время, сэр. Ну вот и все. Фиг мне, а не чай с плюшками». «Да не в чае дело, у меня этого чая. Но я так хотела просто поговорить. Обидно до слез. Нет уж, этого типа я приберу к рукам, а всякие бородатые твари могут начать уже прямо сейчас намыливать свою бороду, чтобы было удобнее вешаться. Потому что, просто потому, экзамены оказались совершенно не страшными, а даже увлекательными. Мой ананас не без изящества вальсировал по столу, мышка стала красивой серебряной табакеркой с вензелем из переплетенных ха, йод и це на крышке. Зелье от прыщей было сварено безукоризненно, а кусачья традисканция дала себя подрезать и удобрить. При этом профессор Флитвик радовался удавшимся чарам как ребенок, МакГонагалл сдержанно кивала, Снейп мрачно кружил по классу, действуя на нервы, а Спраут всячески подбадривала и была готова в любой момент прийти на помощь. С остальными практическими и теоретическими предметами я тоже справилась легко. Проще всего было с полетами, так как на экзамене никто не требовал от нас выполнения фигур высшего пилотажа. Нужно было призвать метлу, взлететь по команде профессора, полетать туда-сюда и приземлиться. Хэнк сказал, что за лето придумает новую полосу препятствий и будет рад видеть всех нас в свободное время, если, конечно, мы не будем мешать самым младшим. Мы радостно согласились. Но затем мы продемонстрировали чары вызова авроров и колдомедиков в зачарованном классе и ответили на вопросы про мелкую магическую живность. Дженкинс выглядел не очень довольным, а до нас дошли слухи, что контракт с ним не продлевают. Значит, будет Локхард. Лично прослежу, чтобы нехорошая должность освободилась как можно раньше. Осталось всего пара дней, нам должны были сообщить результаты экзаменов, и можно было ехать по домам. Наконец, Дамблдор торжественно отбыл в министерство. Не прознал об этом только ленивый. Поттер и Уизли зашебуршились с новой силой, а я решила, что стоит потренироваться в чарах вызова служителей закона. Спрятаться в гостиной за спинкой кресла было просто. Вот все разошлись. Вот портрет отъехал в сторону, пропуская невидимок. Поттер в этот раз пустил дружка под мантию. Я чуть подождала и двинулась следом. Идти за мальчишками было легко. Они довольно громко сопели и топали. Меня слышно не было. Тоже мне, невидимки. Жалко, конечно, что я не знаю чар хамелеона, но обойдусь. Факелы горели через один, теней было предостаточно. Я передвигалась короткими перебежками на носочках. Азарт горячил кровь. Если я угадала, и Снейп должен изображать Квирелла, то он сейчас настраивает арфу, а потом пройдет по нормальному ходу до зеркала и будет там ждать. Хотя Поттера и Уизли кто-то должен и подстраховать. Силки там настоящие.